Они помолчали, потом Вера заговорила вновь. «Надеюсь, ты понимаешь, Джонни, что твое выздоровление — Божье чудо. Доктора отчаялись. У Матфея в главе 9 сказано, Вера», — предостерегающе произнес Герберт. «Конечно, то было чудо, мама, я знаю. Ты знаешь?» «Да. И хотел бы поговорить с тобой об этом, послушать твои соображения на сей счет. Только дай мне встать на ноги». Она уставилась на него с открытым ртом. Джонни посмотрел мимо нее на отца, и на какое-то мгновение их взгляды встретились. Джонни увидел в глазах отца большое облегчение. Герберт едва заметно кивнул. «Обратился!» — громко воскликнула Вера. «Мой мальчик обратился! О, хвала Господу!» «Вера, тише!» — сказал Герберт. «Хвали Господа потише, пока ты в больнице!» «Не понимаю, мама, неужели найдутся люди, которые не увидят тут чудо? Мы с тобой еще вдоволь поговорим об этом, вот только выздоровлю. Ты вернешься домой, — сказала она, — в дом, где вырос. Я поставлю тебя на ноги, и мы будем молиться о том, чтобы на всех снизошла благодать». Он улыбался ей, но уже через силу. «Ясное дело. Мам, ты не сходишь в дежурку к сестрам? Попроси Мари, пусть принесет какого-нибудь сока или имбирного пива. Кажется, я отвык говорить, и горло у меня, конечно, схожу». Она поцеловала его в щеку и встала. «Боже, как ты похудел! Я позабочусь о том, чтобы ты поправился, когда возьму тебя домой». Она вышла из комнаты, напоследок бросив победоносный взгляд на Герберта. Они услышали удаляющийся стук ее туфель. «И давно это с ней?» — тихо спросила Джонни. Герберт покачал головой. «После твоей катастрофы ей все хуже и хуже. Но началось значительно раньше, ты же знаешь. Сам помнишь. А она?» «Не думаю. На юге есть люди, которые укрощают змей. Их я назвал бы сумасшедшими. Она до такого еще не дошла. А как ты, Джонни, по правде?» «Не знаю», — сказала Джонни. «Папа, где Сейра?» Герберт наклонился и зажал ладони между колен. «Мне не хотелось бы говорить тебе об этом, Джон, но она замужем». «Она вышла замуж?» Герберт молчал. Не глядя на Джонни, он кивнул головой. «О, Боже!» — произнес Джонни глухо. «Этого я боялся. Вот уже 3 года, как она миссис Уолтер Хезлит. Он юрист. У них мальчик. Джон, никто ведь не верил, что ты очнешься. За исключением, конечно, твоей матери. Ни у кого из нас не было оснований верить, что ты придешь в себя». Его голос, в котором слышалась вина, дрожал. Доктора говорили, да наплевать, что они говорили. Даже я сдался. Мне чертовски стыдно признаться, но это правда. Единственная моя просьба — постарайся понять меня и Сейру. Джонни попытался сказать, что понимает, но вместо слов раздался какой-то слабый, сиплый стон. Он вдруг стал немощным, старым, и внезапно на него нахлынуло чувство невозвратимой потери. Упущенное время придавило его, подобно груди камней. Он даже ощутил их тяжесть. «Джонни, не расстраивайся. Столько всего кругом хорошего. К этому надо еще привыкнуть», — выдавил он. «Да, я знаю. Ты ее видел? Время от времени переписываемся. Мы познакомились после катастрофы. Она хорошая девушка, действительно хорошая. По-прежнему преподает в Клиффсе, но, насколько я понимаю, хочет оставить работу в июне. Она счастлива, Джон. Прекрасно, с трудом произнес он. Рад, что хоть кто-то счастлив. Сынок, надеюсь, вы тут не секретничаете, весело произнесла Вера Смит, входя в палату. В руке у нее был запотевший кувшин. Они сказали, что фруктовый сок тебе давать еще рано, Джонни, так что я принесла имбирное пиво. Отлично, мама. Она переводила взгляд с Герберта на Джонни и снова на Герберта. Вы секретничали? Почему у вас такие вытянутые физиономии? Я просто говорил Джонни, что ему предстоит потрудиться, если он хочет скорее выйти отсюда, сказал Герберт. Хорошо, подлечиться. А зачем говорить об этом? Она налила пиво в стакан, теперь и так будет все в порядке, вот увидишь. Она сунула соломинку в стакан и протянула его Джонни. «Выпей все», — сказала она, улыбаясь. «Тебе полезно». Джонни выпил до дна, пиво отдавало горечью. «Закройте глаза», — сказала доктор Вейзак. Это был небольшого роста толстячок с невероятно ухоженной шевелюрой и пышными бакенбардами. Его волосы раздражали Джонни. Если бы 5 лет назад человек с прической Вейзака появился в любом баре восточного Мэна, тут же собралась бы толпа зевак, и его, учитывая почтенный возраст, сочли бы вполне созревшим для сумасшедшего дома. Ну и копна. Джонни закрыл глаза. Его голову облепили электрическими датчиками. Провода тянулись от контактов к укрепленному на стене электроэнцефалографу. Доктор Браун и сестра стояли у аппарата, из него тихо жужжа выползала широкая лента с графическими кривыми. Джонни предпочел бы, чтобы сегодня дежурила Мари Мишо. Ему было страшновато. Доктор Вейзак дотронулся до его век, и Джонни дернулся. «Ну-ну, не шевелитесь, Джонни. Еще немного, и все. Вот тут...» «Готово, доктор», — сказала сестра. «Тихое жужжание. Хорошо, Джонни, вам удобно? Ощущение такое, будто у тебя монеты на веках. Да? Вы быстро привыкнете. Сейчас я все объясню. Попрошу вас представить себе различные предметы. На каждый образ я дам 10 секунд, а всего вам нужно подумать о 20 предметах. Понятно?» «Да». «Очень хорошо. Начинаем. Доктор Браун, все готово». «Прекрасно. Джонни, я попрошу вас, представьте себе стол. На столе лежит апельсин». Джонни представил. Он видел маленький карточный столик со складными металлическими ножками. На нем, чуть в стороне от центра, лежал большой апельсин. На пупырчатой кожуре была наклейка с названием фирмы «Санкист». «Хорошо», — сказал Вейзак. «Что, этот аппарат показывает мой апельсин?» «Нет, то есть да, символически. Аппарат регистрирует токи мозга. Мы ищем блокированные участки, Джонни, участки каких-либо нарушений. Возможное указание на нарушенное внутричерепное давление. А теперь попрошу не задавать вопросов». «Хорошо. Сейчас представьте себе телевизор. Он включен, но передачи нет». Джонни увидел телевизор в своей квартире, в своей бывшей квартире. Экран подернут светло-серой изморозью. Кончики складной антенны, торчащие подобно заячьим ушам, обернуты фольгой для лучшего приема передач. «Хорошо». Опыт продолжался. На 11-й раз Вейзак сказал: «А сейчас попрошу вас представить стол для пикника на левой стороне зеленой лужайки». Джонни задумался и увидел шезлонг. Он нахмурился. «Что-нибудь не так?» — спросил Вейзак. «Все нормально», — сказала Джонни. Он напряженно думал. «Пикники. Вино, жаровня, дальше, черт возьми, дальше. Неужели так трудно мысленно увидеть стол для пикника? В своей жизни ты их видел 1000 раз. Вообрази же его. Пластмассовые ложки и вилки, бумажные тарелки. Отец держит в руке длинную вилку. Он в поварском колпаке, на нем фартук, на котором наискось написано «Повар хочет выпить». Буквы прыгают, словно живые. Отец жарит котлеты, потом они сядут за... Наконец-то! Джонни улыбнулся, но улыбка тут же увяла. Теперь перед ним был гамак. Черт! «Никак не увидите стол для пикника?» «Дичь какая-то. Я, кажется, не могу вообразить его. То есть я знаю, что это такое, но я не могу себе его представить. Разве не дико? Успокойтесь. Попробуйте вот это. Глобус, стоящий на капоте пикапа». Это было просто. На 19-й раз... Грибная лодка у столба с дорожным указателем, кто изобретает эту несуразицу, подумал Джонни, опять не получилось. Он был в отчаянии. Он представил себе большой мяч, лежащий рядом с могильной плитой. Он напрягся и увидел дорожную развязку. Вейзак успокоил его, и через несколько секунд датчики с головы и век были сняты. «Почему я не смог вообразить эти предметы?» — спросил Джонни, переводя взгляд с Вейзака на Брауна. «В чем дело?» «Трудно сказать определенно», — ответил Браун. «Вероятно, местная амнезия. А может, в результате аварии поврежден какой-то маленький участок мозга, в сущности, микроскопический. Мы, правда, не знаем, в чем дело, но, очевидно, у вас появились провалы памяти. 2 мы нащупали. Наверное, обнаружится еще. У вас была травма головы в детстве, да?» — отрывисто спросил Вейзек. Джонни задумчиво посмотрел на него. «Сохранился старый шрам», — сказал Вейзек. «Существует теория, Джонни, подтвержденная статистическими исследованиями, которые далеко еще не закончены», — сказал Брауну почти официальным тоном. «Да, правда. Теория эта предполагает, что люди выходят из долговременной комы, если получили ранее какую-то мозговую травму. Мозг как бы адаптируется после первого ранения, что помогает перенести второе». «Это не доказано», — сказал Браун. Казалось, он был недоволен тем, что Вейзек заговорил на эту тему. «Остался шрам», — сказал Вейзек. «Вы можете вспомнить, когда это случилось, Джонни? Вероятно, вы потеряли тогда сознание, упали с лестницы или с велосипеда. Судя по шраму, это произошло в детстве». Джонни напряг память, затем покачал головой. «Вы спрашивали у родителей?» «Никто из них не мог вспомнить ничего такого. А вы?» На мгновение что-то всплыло. Дым, черный, жирный, пахнущий вроде бы резиной, холод. Затем видение исчезло, и Джонни отрицательно покачал головой. Вейзек вздохнул, пожал плечами. «Вы, должно быть, устали». «Да, немножко». Браун присел на край стола.